«Это ненормально», — сказала Сара. «Нет», — ответил Гарри. Уитни вышла из-за угла как раз вовремя, чтобы увидеть, как чеширский кот танцует и сбрасывает с полки какие-то сувениры. Уитни чуть не споткнулась о ее ноги, чтобы спасти их, прыгая взад и вперед, а потом она схватила кошку. Только для того, чтобы кошка взорвалась в желе и покрыла Уитни в нем. Она была с ног до головы покрыта желе, которое на вкус было похоже на жир акселя. Гарри откачал его из нее. Уитни задрожала, приходя в себя. «Спасибо», — сказала Уитни. Внезапно маска Чешира упала на полку, и перед ними возник озорной на вид человек, что вызвало целую группу. «А нет», — простонал Гарри. «Ну и что же?» — спросила Сара. «Это мистер Мксисптлк», — сказал Гарри. «К вашим услугам, супербой», — хихикнула Макси. «Видишь ли, эта сырая пещера могла бы использовать немного другой подход, так что я здесь, чтобы...» Капитан Марвел попытался схватить вредителя. Щелчок пальцев Макси превратил наряд капитана Марвела в наряд японской школьницы, дополненный косичками. «Теперь нам нужны только щупальца Макси», — взвыл с огромным утробным смехом. Уитни подскочила, чтобы схватить Макси, но он выскочил из ее рук. «Нет, нет, нет, не трогай меня сейчас». Макси насмехалась над ними. Слишком медленной вспышка девушка ох назад и повернул налево назад и налево. Гарри послал вспышку оранжевого света в сторону бесенка, который исчез и снова появился в виде собаки. Макси лизнула лицо Гарри и покрыла его слюной, прежде чем исчезнуть снова, когда Гарри сделал удар по нему. «Я его поймал», — закричала Затанна. Попытки Затанны взорвать Макси привели к тому, что она попала в ловушку в огромном цилиндре. Макси сунула руку в цилиндр и выдернула Затанну за уши, при этом ее меховой хвост шевелился. «Знаете, вам, дилетантам, просто придется приложить больше усилий, если вы хотите взять надо мной верх», — насмехалась над ними Макси. «Я встречался с суперженщиной перед ее смертью и стало еще лучше, но чем выше, упс». Макси зевнула, уклоняясь от попыток Кидафлыша взять ее. «Но начальство не хотело, чтобы я снова связалась с суперженщиной или Лигой Справедливости, но они ничего не прислали о том, чтобы иметь дело с закадычными друзьями». Артемис выпустил стрелу. Макси превратила его в большую стрелу из боксерских перчаток. С помощью этой боксерской перчатки преобразился в новинку размера подушки стрелка. «Вы знаете эти истории о джиннах, бесах и феерах?» — спросила Макси. «Да, все я, потому что у меня есть бесконечная космическая сила, так что с большой космической силой приходит великая космическая ответственность досаждать людям до чертиков». Попытки Гарри поймать Макси в рунную клетку не работают так хорошо, как это возможно. Он вырывается и грозит пальцем всей команде. «Вот тебе и правило. Заставьте меня сказать, заговорить или как-то иначе раскрыть свое имя задом наперед, и тогда я унесусь обратно в пятое измерение. Но я и не собираюсь этого делать, потому что я не дура. Итак, как именно мы заставим тебя написать свое имя наоборот?» — спросил Артемис. «Я имею в виду, что это не так просто произнести по буквам, Фарвардс, если бы вы могли просто показать нам, мы были бы в состоянии знать, что вы не обманываете». «Ну, это просто, ты просто пиши это по буквам», — сказала Макси перед тем, как остановиться. «О, отличная попытка, МакГирк». Макси щелкнул пальцами и преобразил костюм Артемиды в Купидона с крыльями, и при этом она выглядела довольно угрюмой. Попытка схватить шлем судьбы блокируется, когда Макси ставит щит. Гарри вернулся, стреляя из ружья, но он также блокировал его. «Все еще очищаю песок из моих шорт с прошлого раза, когда я расправился с Набу», — сказала Макси с ворчанием. «Тебе придется победить меня честно и честно, без всяких трюков и ухищрений». Дина Лавелла и Дина Дрейк встретились с Карин, Дианой, Шейрой и Айрис за обедом. Шейра и Дайна Дрейк знали друг друга лучше, хотя это было из другой жизни. «Все еще со своим проклятием?» — спросила Дайна Дрейк у своей старой подруги. «Ну да, хотя на этот раз я задержалась чуть дольше, чем Кытар», — сказала Шейра. «Это одна из жертв нападения, и это был один из немногих случаев, когда Хассет не убил никого из нас, это должно сжечь его заживо». «Я уверена», — сказала Карин. «Так что, с Рыжим все в порядке?» — спросила Дина Дрейк. «Ну, он смотрит на Мороу сквозь свои последние дни», — сказала Дайна Лорел своей матери. «Я не знаю, когда он вернется, если вообще вернется. Вы ведь не знали, что происходит, не так ли?» — спросила Дина Дрейк. «Что кто-то его преследовал?» Она знала Реда Торнадо, а Ред имел склонность сосредотачиваться на миссии и не более того. Это было и хорошо, и плохо, если Дайна была абсолютно честна. «Гарри обратил на это наше внимание», — сказала Карин. «Если бы он не заметил тех двух других андроидов», — сказала Диана. «Возможно, команде пришлось бы иметь с этим дело». Мрачная реальность нахлынула на Диану, когда она подумала об этом. Они все были очень рады, что команде не пришлось с этим разбираться, и если бы Ред был здесь, он бы тоже согласился. «Гарри действительно что-то собой представляет, не так ли?» — спросила Дина Дрейк. «О, да, я думаю, что рано или поздно он будет в лиге», — прокомментировала Айрис. «Ну, если он захочет», — сказала Карин. «Лига — это не всем снится». Айрис только улыбнулась. Дело в том, что она только согласилась присоединиться к лиге, чтобы помочь заполнить пустоту после смерти Барри. Кроме того, быть в окружении друзей и людей, которые могли бы помочь ей справиться, было хорошо. Но, тем не менее, есть часть Айрис, которая боится двигаться дальше. Рыжеволосая девушка вздохнула, подумав об этом. «У тебя не было никого лучше, чтобы прикрывать тебе спину», — сказала Дина Лорел. Дайна Дрейк только улыбнулась своей дочери. Долгое время она думала, что это будут Дина и Оливер, но Оливер испортил хорошую вещь, и это было жаль его. И еще больше опасений было у Дины Дрейк, когда ее дочь приняла мантию за черную канарейку. «Но, вы не можете отрицать, что необходимость помогать людям была в крови. Как там дела в Готэме?» — спросила ее Айрис. «О, ты же знаешь, я занята», — заметила Дина Дрейк. «Мы потеряли несколько хороших людей. К счастью, Гордон крепкий как гвоздь и все еще жив, и он продвинулся в этом мире. Хотя Дина, став матерью, отказалась от борьбы с костюмированными преступлениями, и это было нежелательно, чтобы быть там по ту сторону 40, приближаясь к 50, она все еще думала, что есть что-то хорошее. И за последние несколько месяцев Дайна Дрейк чувствовала себя так же хорошо, как и в свои 20, во времена расцвета черной канарейки и второй волны общества справедливости. Затанна лишилась заячьих ушей и хвоста. Она была оставлена с чувством разочарования. Хелена притянула ее к себе, чувствуя разочарование женщины, и она разделила его. «Я не уверена, что он владеет магией», — сказала Затанна. «Я не думаю, что у него есть магия», — сказала Уитни. «Он использует передовую науку пятого измерения, хотя с таким же успехом это может быть магия, потому что я даже не могу понять, как он это делает. Нам придется придумать какой-нибудь план», — сказала Хелена. «Почему бы нам просто не игнорировать его?» Предложение Гарри заставило половину команды удивленно поднять брови. «Легче сказать, чем сделать», — сказала Артемида. «Нет, Гарри прав», — сказала Хелена. «Макси Тролль». Хелена проигнорировала тот факт, что ее волосы только что были окрашены в ярко-розовый оттенок Макси. «И золотое правило не кормить троллей», — добавила Хелена. «Хорошо», — сказала Сара. «Итак, Хрыда, вы думаете, что вы могли бы работать со мной на ходу, что Дина и я практиковались?» «С удовольствием», — ответил Гарри. Артемис и Хелена перешли к спаррингу, а Уитни подошла к боксерской груше и принялась наносить ей быстрые огневые удары. Несмотря на хаос Макси, никто из членов команды, казалось, не беспокоился о нем. Он начал швырять печенье в Уитни, а затем заставил их исчезнуть прямо у нее на глазах. Он превратил диван в танцующего пингвина, но никакой реакции не последовало. «МакГирк!» — закричала Макси. «Эй, МакГирк, смотри-ка живо!» Сара и Гарри продолжали спарринг с Гарри, который взял ее вниз широким движением. Макси превратила Сару в настоящую гигантскую канарейку, но она не выглядела слишком обеспокоенной этим. А потом Макси превратил Гарри в клоуна, а потом превратил Гарри в пирата. За этим последовал рыцарь, а потом волшебник с длинной белой бородой, в ярких сиреневых одеждах и с огоньком в глазах. «Поверни направо», — сказал Гарри Саре. «Я думал, что последний вариант сработает», — проворчал Макси. Почти час спустя, и у Макси практически пар шел из ушей. Его голова буквально превратилась в чайник. «Да ладно тебе», — закричала Макси. «Клянусь тебе, я перевезу вас всех в центр Готэма голый, если ты продолжишь в том же духе». «Ты что-нибудь слышал?» — спросила Уитни. «Наверное, это ветер», — сказал Гарри. «Я думаю, что на улице идет дождь. Почему бы нам не сыграть в эту игру?» — спросила Сара. «Эй, капитан Марвел, почему бы вам не присоединиться к нам?» — спросил Гарри. Капитан Марвел, все еще одетый как японская школьница, присоединился к ним. Она улыбнулась, усаживаясь в кружок. «А почему бы нам не называть свои имена наоборот?» — спросила Сара. «А раз, угу», — сказала Уитни. «Анели», — сказала Хелена. «Аннатос», — сказала Затанна. «Симитра», — сказала Артемида. «Угу», — сказал капитан Марвел. «Ира», — сказал Гарри. «Эй, Макси, теперь твоя очередь». «Нет, я отказываюсь», — сказала Макси. «Ты думаешь, что ты такой умный думал, что я на это куплюсь?» «О, я поняла, почему бы нам не произнести имя одного из наших самых надоедливых врагов наоборот», — сказала Уитни. «Я сейчас начну Дорк, рекой», — сказала Хелена. «Цуэф», — сказала Затанна. «Рецам стропы», — сказал Артемис. «Рецеим цесум», — сказала Сара. «Ах, черт возьми, а я этого хотел», — сказал капитан Марвел. «Хаэмонавис, и не забудь о самом большом вредителе», — добавил Гарри. «Кильцпым, ха», — закричала Макси. «Ты просто неудачник в штанах, ты неудачник, ты просто неудачник, ты даже не можешь произнести чье-то имя наоборот». «О, я почти уверен, что прав», — сказал Гарри. «Нет, это не так», — сказала Макси. «Да, это я», — сказал Гарри. «Нет, это не так», — закричала Макси. «Да, это я», — сказал Гарри. «Это не так, это не так, это не так», — закричал Макси, практически топая ногами. «Ну, если ты такой умный, тогда почему бы тебе не сказать мне тогда», — сказал Гарри. «Но ты этого не сделаешь, потому что знаешь, что я прав». Гарри самодовольно улыбнулся Макси, которая отрастила волосы только для того, чтобы вырвать их. «Насколько это трудно, ты полный идиот?» — спросила Макси. «Это клубзыксм». Потребовалась секунда, чтобы мозг Макси включился и понял, что Гарри обманом заставил его сделать. «Ты сынап». Макси сделал все возможное, чтобы произвести впечатление Йосемити Сэм, прежде чем он исчез с хлопком, и Гарри помахал ему на прощание. Как только Макси ушла, все вернулось в норму, и все артефакты остались на полке. «Разве каждый день так интересен?» — спросила Затанна, когда наступила тишина. Марина вернулась в пещеру, и команда не теряла времени даром, рассказывая ей о своем преимуществе. «И мне очень жаль, что мне пришлось это пропустить», — сказала Марина. «О, ты это переживешь», — сказала Хелена. «Хотя, если мне никогда не придется иметь дело с другим пятым измерением вредителей, это будет слишком рано. И я слышала, что там может быть еще один пятимерный вредитель, который более раздражает, чем этот», — сказала Марина. «О, самый большой поклонник Бэтмена, разве я не знаю этого?» — сказала Хелена. «Итак, вы двое приняли решение присоединиться к команде?» — спросил Гарри. «Тебе не обязательно выбирать прямо сейчас», — сказала Марина. «Я приняла решение еще до того, как пришла сюда», — сказала Затанна. «Это должно быть весело, я хочу сделать то, что папа сделал для Юса и Лиги». «Ну, ты же меня продал», — сказала Сара. «Я и не думала, что пойду по стопам мамы или Лорел, но мне нужно добавить немного специй в мою жизнь. И вы не можете отрицать, что есть определенные преимущества». Она одарила Гарри понимающей улыбкой. «Они оба знают, как Гарри продал Сару в Лигу. Мы продолжаем это делать, и там будет больше членов команды, чем есть члены Лиги», — сказал Уитни. «Особенно если к нам присоединится супердевушка на полный рабочий день». Гарри прекрасно знал об этом, и это было интересно. В пятом измерении Макси разразилась потоком ругательств, которые заставили бы покраснеть Йосемити Сэм. «Ты действительно опустился на новый уровень». Макси обернулась и увидела красивую, привлекательную рыжеволосую женщину, стройную, с пышной фигурой песочных часов и красивым лицом. Его жена, мисс Гэспетейл СМЗ, которая нахмурилась на него. «Охочусь за детьми и быть перехитренным ими». Конечно, можно было бы поспорить, что Супермен не был ребенком, но Геспи не могла устоять перед тем, чтобы не потревожить неудачу своего мужа. «Кого ты пытаешься обмануть?» — спросила Макси. «Это самый лучший день в моей жизни, я наконец-то нашел достойного противника, и мне не терпится снова сразиться с ним. Но что делать в течение следующих 90 дней?» «Ну что ж», — сказал ему Геспи, — «вы могли бы начать уборку в гараже, которую ты откладываешь уже целую вечность». «Ну, очевидно, я собираюсь сделать это, но ты же знаешь, что у нас никогда не бывает достаточно времени днем», — сказала Макси. «А потом, когда ты это сделаешь, тебе придется делать все это», — сказал Геспи. Она бросила свиток в лицо Макси, и бумага на нем продолжала катиться и катиться по коридору, не видя конца. Глаза Макси выпучились на список дел, которые дала ему жена. «Надеюсь, ты справишься с водосточными желобами гораздо лучше, чем с Суперменом», — сказал Геспи. «Ну, может быть, ты попробуешь справиться с ним в следующий раз, если считаешь себя такой умной», — закричала Макси. «Может быть, я так и сделаю», — сказал Геспи. «Но сточные канавы сами по себе не очистятся». Как только Макси, ворча, ушла, Гиспи щелкнула пальцами, и ее наряд превратился в красный комплект нижнего белья. Она легла на роскошную кровать и наткнулась на обзорный экран, выходящий в третье измерение, прямо в спальню Супермена, где к нему присоединятся несколько очаровательных женщин. Кто-то мог бы назвать это выслеживанием, но Гиспи называл это исследованием. Она откинулась назад и с улыбкой склонила голову на бок. Пусть начнется бесстыдная смута. Глава 45. Гарри вошел в свою спальню, где их уже ждали трое: Дина, Диана и Карин. Они все были одеты в пижамы-слинки. Дайна предпочитала черные, Карин белые, а Диана голубое. Все это демонстрировало удивительные и чрезвычайно соблазнительные тела леди-членов Лиги Справедливости. «Привет, Гарри», — промурлыкала Диана. «У нас были небольшие разногласия по поводу того, кто из нас троих возьмет тебя сегодня вечером», — сказала Дайна. «Итак, мы решили, что ты достанешься всем троим», — сказала Карин. «Надеюсь, ты не возражаешь?» «Это прекрасно», — сказал Гарри с улыбкой. «Чудесно», — сказала Карин. «Давайте начнем». Карин наклонилась к Гарри и поймала его с поцелуем, который был просто божественным. Эти теплые губы прижались к губам Гарри и заманили язык Карин глубоко в его рот. Гарри положил руку на затылок Карин и углубил поцелуй. Не желая отставать, Диана страстно поцеловала Гарри в тот момент, когда он отстранился от Карин. Умелые руки амазонки скользнули по телу Гарри, ощупывая его со всех сторон. Гарри застонал, как только Диана коснулась его и разозлила его тело. Она погладила его по плечам, заставляя кровь течь во многих направлениях и возбуждая Гарри. Наконец, но не в последнюю очередь, Дина поцеловала Гарри. Красивая, подтянутая блондинка прижалась своим телом и губами к Гарри. Все это время Диана и Карин медлили, прикасаясь к ним с обеих сторон и тоже целуя друг друга. Жара, которая разливалась по комнате, была довольно огромной и чрезвычайно интенсивной. Дамы потянули Гарри в центр и начали снимать с него одежду. Когда с каждого предмета одежды была снята одежда, их руки были повсюду на теле Гарри. Они гладили Гарри, целовали его во все стороны, просто раздражали его. Рука Карин была на твердеющем члене Гарри большую часть пути, в то время как Диана сжимала яйца Гарри, а Дина схватила его за задницу. Затем они отстранились и принялись растирать тело Гарри. Три женщины раздели Гарри полностью голым. Красивый колдун, совершенно раздетый догола, чуть не упал обратно на кровать. Можно было видеть вспышку в глазах Дианы, и она расплылась в улыбке. Они сели на кровать и принялись гладить каждый дюйм его тела. «О, так замечательно!» – взволнованно прошептала Диана на ухо Гарри. Сочетание Карин, Дины и Дианы, по очереди поглаживающих тело Гарри, вызвало у него возбуждение. У Гарри сохранились теплые воспоминания об их талантливых руках и губах. Диана немного погладила Гарри, а затем наклонилась к нему. Рот сексуальной воительницы-амазонки обернулся вокруг инструмента Гарри. Глаза Дианы встретились с глазами Гарри, когда она сделала несколько глубоких отсосов. Гарри погладил Диану по волосам. «Нет, это замечательно», – простонал Гарри. Диана обожала Гарри, в то время как две другие женщины продолжали гладить его тело. Время от времени Карин и Дина ласкали яйца Гарри, пока отсасывали ему кровь. «Не уходи слишком рано, красавчик», — сказала Карин, несколько раз поцеловав его в шею. «У нас все еще есть намного больше фунто, есть». Гарри тоже изо всех сил старался этого не делать. Эти две прекрасные дамы показали Гарри довольно хорошее время. С поглаживанием его мускулистого живота становилось все жарче. Дайна положила руку на яйца Гарри и очень сильно сжала их, прежде чем отпустить. О, эта вспышка, пришедшая в Гарри, была очень сильной. Теплый и умелый рот Дианы послал вспышку похоти через чресло Гарри. Дальше, дальше, дальше, дальше, пока Диана не покинула пах Гарри с очень громким и плодовитым хлопком. Его мужское достоинство покачивалось из стороны в сторону, мокрая от такого количества сальви. Диана передала пульсирующий твердый член Гарри Карин. Карин взяла Гарри в рот. Дюйм за дюймом он проникал в ее тугое, влажное криптонское горло. Пальцы Карин танцевали вниз по яйцам Гарри, поглаживая их и добавляя еще одну стимуляцию, чтобы вывести Гарри из себя. Плотная печать рта Карин заставила Гарри сделать еще один шаг вперед, но не слишком далеко. Диана обхватила Гарри ногами сзади, чтобы добавить веселья, и поцеловала его в затылок. Тепло тела Дианы, слившегося с его телом, вызвало у него покалывание. «Вы, женщины, слишком много значите», – простонал Гарри. Твердый стержень скользнул между губ Карин, и она чувственно провела языком по его голове, заставив Гарри застонать. Он больше ничего не хотел, чтобы схватить Карен и трахнуть ее лицом, но удовольствие от другого рта ждали его. После того, как Карен повеселилась, она передала его Дине. Дайна опустилась на колени перед Гарри. Одним из самых красивых зрелищ до сих пор было то, что прекрасная Дина Лорел Лэнс, черная канарейка, стояла на коленях и гладила мужское достоинство Гарри. Ее пальцы заплясали вниз, и толстый член Гарри потянулся к ее губам. Дайна запечатлела на нем горячий поцелуй, напевая вокруг головы. Дайна опустилась на колени, чтобы взять Гарри в рот. О, дюйм за славным дюймом врезался глубоко в рот Дайны, трахая ее горло очень жестко и быстро. Гарри схватил Дайну за затылок. Совместное удовольствие Карен и Дианы целовать и гладить тело Гарри с обеих сторон отправило Гарри в путешествие в один конец к Плиосуре Вилле. У Гарри отвисла челюсть, и он с трудом сдерживался. Чем больше Дина ездила в город, тем больше удовольствия танцевало по телу Гарри. Особенно когда задняя часть горла Дайны начала вибрировать и посылать эти толчки через Гарри. Гарри надавил пальцами на затылок Дайны и трахнул ее так, словно завтрашнего дня не было. «Какая жара!» – простонал Гарри. Карен и Диана опустились на колени, чтобы немного поиграть с Диной. Две могучие красавицы погладили черную канарейку по всему телу. Их пальцы танцевали повсюду, и стоны вибрировали вокруг пульсирующего арт-шеста Гарри. Дайна шлепнула ее рот полностью вниз, а затем отпустила Гарри, напевая вверх и вниз на его инструменте. Жар распространился по задней стенке ее горла. Следующая пьеса заставила Гарри глубоко врезаться в горло черной канарейки. Властная девушка взяла один мяч, а чудо-женщина другой. Три великолепных члена тройки Лиги Справедливости объединили мужское достоинство Гарри. Глаза молодого человека остекленели от бесконечного удовольствия, едва способного удержать в голове связную мысль. Три горячие женщины, стоя на коленях и поклоняясь Гарри, чуть не заставили его взорваться. Их глаза вызывали у него желание взорваться. Сосание Дайны становилось все более агрессивным. Ее сексуальное лицо прижималось к тазовой кости Гарри. О, это просто за пределами всего, что Гарри когда-либо чувствовал. Они использовали каждый трюк в книге, чтобы заставить Гарри отпустить. Сны тоже приходили, и Гарри тоже приходил. Еще один толчок, прежде чем шлюзы открылись и семя брызнуло в ожидающий рот Дайны. Семя, брызнувшее в рот Дайны, стало густым, когда ее глаза вспыхнули от желания. Дайна выпила все до последней капли, как подарок судьбы. После того, как Дина закончила сосать Гарри, она лизнула мокрую щель Гарри и улыбнулась с вожделением. Это было так хорошо. Диана и Карен закончили сосать яйца Гарри. «Иди сюда», — сказала Диана. Дайна и Диана горячо поцеловались. Две очаровательные женщины разделили семя, которое Гарри положил в рот Дайне. Все это время Карен агрессивно качала Гарри назад к полной твердости. Гарри отодвинулся от Карен и стал ждать восхитительного момента, когда он сможет окунуться в веселье Дайны и Дианы. Диана легла на кровать и приняла долгое и интенсивное поклонение Дайны своему телу. Лицо, грудь, пресс, весь путь до сада между бедрами Дианы. Черная канарейка съела чудо-женщину и заставила ее стонать. Одним из навыков, которыми гордилась Дайна Лорел Ланс, была ее способность заниматься оральным сексом. Мужчина или женщина, это не имело значения. Щель, обжигающая, влажная и мокрая, прямо перед Гарри звала его. Длинный жесткий орган Гарри застонал, и ему оставалось только одно. Гарри схватил Дину за сочный зад и встал в очередь, прежде чем сильно врезаться в ее тело. Плотная плоть обернулась вокруг члена Гарри в ту же секунду, как он вошел в тело Дайны. Гарри раскачивался взад-вперед, и Дайна прижалась к ней. «Твоя киска всегда так хороша на ощупь», – простонал Гарри. «Трахаться всегда приятно и идеально. Я мог бы быть там каждый день и так каждую ночь». Горячая вспышка похоти вырвалась из тела Дайны, когда Гарри врезался в нее. С каждым толчком она брала огромную племенную палку Гарри. Гарри откатился назад и коснулся тела Дайны. Звуки, которые издавала изголодавшаяся по сексу женщина, вызвали у Гарри улыбку. Он танцевал пальцами вниз по ее соблазнительному телу, заставляя ее почти кричать от удовольствия. Гарри качнулся быстрее, просто зная, сколько способов прикоснуться к Дине и подойти ближе. Гарри толкнул Дайну быстрее несколькими глубокими толчками. Они ускорились, превратившись в ударные волны удовольствия. Через некоторое время Гарри отстранился от Дайны, и она обернулась. Диана ушла, задыхаясь на кровати от орального секса Дайны, вздохнула, когда Дина оставила ее. Дина взобралась на колени Гарри и сверкнула грязной улыбкой, когда взобралась на него. «Я промокла и готова ехать, жеребец», — сказала Дайна. «Я знаю», — сказал Гарри. Колдун положил одну руку на рот Дайны, а другую на ее задницу, направляя ее вниз. Ее теплые влажные стены сомкнулись на Гарри, и последовал стон. Гарри заполнил собой эту прелестную женщину, которая подпрыгивала все выше и выше. Дайна впилась ногтями в Гарри, застонав от удовольствия. Напряжение ее мышц становилось все сильнее, тем быстрее Гарри врезался в нее. Его яйца с треском врезались в ее теплую и распутную плоть. Гарри притянул Дайну к себе и стал сосать ее шею. С каждым движением Гарри все больше приближал Дайну к этой простой точке освобождения. Ее напряжение заставило яйца Гарри вспыхнуть. 3-4 оргазма подряд, и Дайна надеялась, что поезд наслаждений не кончится. Она протанцевала пальцем по шее Гарри, и возбуждение, вспыхнувшее в ее теле, только усиливалось с каждым мгновением. Она отпустила Гарри с еще одним взрывным оргазмом, и Гарри пошел рядом с ней, посылая груз золотом семени, разбрызгивающегося глубоко в ее теплые глубины. Гарри выскользнул из киски Дайны и оказался во рту Карин. Как всегда, эти рубиново-красные губы сделали довольно хорошую работу по его оживлению. «Черт возьми, Карин!» – простонал Гарри. Карин энергично сосала Гарри, улыбаясь сквозь минет. Будучи женщиной многих талантов, она точно знала, как оживить Гарри. Диана проползла между бедер Дайны и съела ее мокрую киску. Поворот был честной игрой, и кроме того, с подарком, который Гарри оставил позади, Диана сочла невежливым не потакать ему. Воспалившийся орган Гарри чуть не выплеснулся Карин в рот. Эти голубые глаза вызывали у Гарри желание сдержать свой оргазм. Гарри сжал затылок Карин, скользя туда и обратно. Рот трахал эту красивую женщину, пока ее губы не вспыхнули. Она отпустила Гарри и крепко его обняла. «Теперь мы готовы повеселиться, не так ли?» – спросила Карин. Пышногрудая блондинка сжала мужское достоинство Гарри и взобралась на него. Она напряглась вокруг Гарри, растирая его сверху вниз. Она расплылась в улыбке. «Теперь тебе понравится моя тугая киска, не так ли?» Карин терлась о Гарри, каждый дюйм ее тела горел огнем. На мгновение Карин прижала лицо Гарри к своей груди и заставила его опуститься на ее чудесные, идеальные сиськи. «Сосать их крайне тяжело, но я же больше главный участник», — сказала Карин. «И я могу переждать этих двоих для этого петуха, но Диана выглядит так, словно сгорает от нетерпения». Гарри посмотрел на мокрую киску Дианы и заподозрил, что Карин была совершенно права. Он занял позицию позади Дайны и направил свой жезл на нее. Не слишком знакомое и совсем не неприятное ощущение Гарри позади нее вернуло Диану к жизни. Гарри крепко обнял ее. «Я собираюсь трахнуть тебя, принцесса». Состояние киски Дианы показало Гарри, что она приветствовала вторжение Гарри. Гарри встал в ряд, приготовившись к мужскому достоинству, и опустился на Диану сзади. 12 дюймов мощного пениса глубоко врезались в Диану сзади, растягивая ее женственность. Эти большие раздутые шары обрушились на нее. Внутренности Дианы словно расплавились. «Не забудь меня», — сказала Дайна. Диана вернулась к вылизыванию Дины, когда быстрый огонь Гарри погружается в нее. Гарри сжал задницу Дианы, отшлепал ее и выпустил с текучими толчками. Гарри вцепился в Диану, чтобы усилить толчки. Все они погрузились в тугую киску Дианы сзади, заставляя женщину вытянуться. Дайна чуть не закричала. Карин подлетела и положила руку на рот Дайны. «Давай посмотрим, сможем ли мы лучше использовать этот громкий рот». Улыбка Карин стала еще шире, когда она опустилась на красивый рот Дайны. В тот же миг теплый рот Дайны захлебнулся во влажной киске Карин. Ее влажные губы прижались к теплому рту Дайны. Эти вибрации от почти канареечного крика заблокировались и пролились в киску Карин, чтобы привести к лучшему в мире вибратору. Будучи заткнутым таким сексуальным способом, Дина вспыхнула в горячем подъеме. Она брызнула в рот Диане, которая очень сильно ее вылизала. Гарри нравилось, что Диана и Карин по-разному выводили Дину из себя. То, что он стоял за этой цепочкой удовольствий, заставило Гарри улыбнуться. Видение сексуальных времен, которые, должно быть, были у этих милых леди в лиге, заставили Гарри расплыться в улыбке. Эти руки прижались к тугой попке Дианы и заставили ее просто разразиться криком удовольствия. Более быстрый поворот на тугой заднице Дианы привел Гарри опасно близко к его краю. Пытается держаться, наслаждаться каждой последней минутой Дианы. Плотные стены сомкнулись и угрожали заставить Гарри кончить. Но Диана собиралась кончить сначала и несколько раз. Гарри сжал сочные ягодицы Дианы и заставил ее закричать в киску Дайны. Небольшой поток, а затем взрыв соков на мужское достоинство Гарри заставил его углубиться в Диану, полностью заполняя ее. Дайна застонала в киску Карин от взрыва, и Карин очень громко пришла от того, что Дина сделала с ней. Все три женщины пришли одновременно, и Гарри захотелось присоединиться к ним. Эти яйца болели и требовали освобождения. Диана, казалось, знала это, учитывая то, как тепло она прижималась к нему в попытке вытащить каждую последнюю каплю из них. «Ох, Диана!» – простонал Гарри. Гарри глубоко вошел в Диану с дозой за дозой горячей сочной спермы. Внутренности стен Дианы были выкрашены в белый цвет. Напряженные чресла Дианы заставили нервные окончания Гарри выстрелить в огонь, с большим количеством спермы, взрывающейся в ее теле, чем когда-либо прежде. Он резко остановился, долго и жестко, энергично погружаясь в Диану. Отодвинувшись, Гарри встал лицом к члену с Карин. С рукой Карин, обернутой вокруг основания, эти глаза горели страстью. Несмотря ни на что, Гарри сомневался, что сможет устоять перед тем, что собирается сделать Карин. «Похоже, кто-то хочет поиграть», — выдохнула Карин на возбужденный член Гарри. Карин агрессивно лизнула Гарри с огнем, горящим в ее похотливых глазах. Каждый дюйм его мужского естества покалывало, и Карин заставила его напрячься так сильно, как только могла. Супер жесткий петух для ее супер влажной и теплой киски, идеально, просто идеально. Карин забралась к Гарри на колени и прижалась к нему носом. «О, я готова», — сказала Карин. «А разве это не так, всегда?» — простонал Гарри. «Именно это я и хочу услышать», — сказала Карин. Гвозди, впившиеся в плечо Гарри, поставили Карин в нужное положение. Они вдвоем прижались пышной грудью к мускулистой груди. Глаза Карин вспыхнули, когда она раздвинула ноги в разные стороны. Ее влажная расщелина выстроилась в линию для укротительницы женщин Гарри. Это определенно сделало ее дикой. Карин улыбнулась и приготовилась предаться своей пагубной привычке. Но, честно говоря, это была зависимость, которую разделяли многие женщины, поэтому никто не мог винить ее. Твердокаменный стержень выстроился в линию для обжигающей женственности Карин. Он расслабился внутри Карин. Влажные складки практически поглощали Гарри с каждым движением. Ее ноги крепко обхватили Гарри, и Карин глубоко вздохнула. «Чувствую себя так хорошо», — крикнула Карин с вожделением, горящим в ее голосе. «Никогда не было лучшего чувства, чем принести какой-то жесткий петух». Это заняло некоторое время, прежде чем Карин наседлала его. Каждый шлепок ее мокрых бедер заставлял Карин похотливо мурлыкать на ухо Гарри. Руки Гарри провели экскурсию по ее телу, и Карин облегченно вздохнула. Плотная и мощная киска использовала сокращение, чтобы заставить Гарри почти вспыхнуть в похоти. Гарри углубился в Карин, зарываясь в нее, а затем вырываясь. Его большие яйца шлепнулись на ее мокрые бедра, прочно освещая ее тело. Дайна и Диана поползли навстречу друг другу, отыскивая друг друга. Горячий сеанс макеаут выжигает ночь и увеличивает встречу между ними двумя. Так много похоти ощущается и разделяется. Диана крепче обняла ее одной рукой. Когда Карин наседлала Гарри, он решил сделать свой ход. Напрягая свой ум, Гарри сосредоточился на клиторах Дианы и Дайны, чтобы воспламенить их еще большей похотью. Можно было бы поспорить, действительно ли это возможно. Легкий взрыв магии и крики доказали Гарри, что это было более чем возможно. Присутствие Гарри растянулось далеко, чтобы взорвать удовольствие толчками через них. Диана и Дина закричали в такт шуму от соприкосновения их разгоряченных гаринов. Они хотели так много удовольствия. Какими бы красивыми ни были Дина и Дина, Гарри сосредоточился на одном, а именно Карин подпрыгивает вверх-вниз. Эти груди, медленно приближающиеся к лицу Гарри. Глаза Карин встретились с его глазами, и она облизнула губы, вдыхая воздух. Карин закрутила языком во рту, чтобы имитировать сосание члена. При виде Карин Гарри чуть не сорвался с катушек, очень близко к краю пропасти. Что-то, что Карин заметила и сверкнула грязной улыбкой на Гарри, потому что «я знаю, что ты хочешь кончить, и я знаю, что хочу, чтобы ты кончил. Я знаю, что эти большие раздутые шары, они должны стать большими и тяжелыми сейчас», — промурлыкала Карин на ухо Гарри. Эта женщина была слишком сексуальна, чтобы сопротивляться. Впрочем, Карин всегда была предметом вожделения Гарри. «Нет, пока я не получу свое удовольствие». «О, неужели мы только начали?» Гарри дотронулся до груди Карин и послал по ее телу электрический разряд. О, Гарри показал ей это наверняка. Умелые руки Гарри нанесли курс на все горячие точки наслаждения Карин. Он сжал грудь Карин и отпустил ее, заставляя подушки подпрыгивать вверх и вниз. Поток соков покрыл инструмент Гарри. О, она была такой сексуальной, такой хорошей, такой восхитительной. Гарри положил ладонь на грудь Карин и поджег ее. Карин промокла до нитки, как будто это никого не касалось. Ее дырочка открылась, и Гарри с трудом удержался, чтобы не трахнуть ее. Карин ободряла своего молодого любовника, так много стонала, так много сжималась, так много раз, когда Карин закрывалась и открывалась вокруг него. В ту же секунду, как пальцы Гарри легли за спину Карин, она чуть не впала в припадок похоти. «Прикоснись ко мне еще раз», — сказала Карин. «Пощупай эту задницу». Он был предназначен для захвата. Гарри боготворил незамеченную Карин задницу. Эти пальцы сжались вокруг Карин и отпустили ее. Эти ягодицы чувствовались потрясающе под ощупывающими руками Гарри. Теплые груди прижались к лицу Гарри. Было бы невежливо, если бы Гарри не зарылся в них лицом. Что он и сделал, отправившись в город на Карин, посасывая ее сочные груди. Карин подбодрила Гарри двигаться дальше до самого конца. Она прижалась к нему и оттолкнула его. «Я все еще хочу, чтобы ты кончил», задыхаясь, сказала Карин. «Хорошо, что ты достаточно быстро восстановишься, и мы можем получить еще больше удовольствия, и похоже, что Диана и Дина немного развлекаются». Диана перепрыгнула через кровать и, будучи пробурена с помощью ремня на форме сзади от Дины, подвела Карин ближе к точке освобождения. Она небрежно поставила Гарри смотреть шоу. Крики амазонки раздавались по всей комнате, от прикосновения ошеломляющей сирены, расточаемой на ее тело. Дайна нажала на все кнопки Дианы. Ремень безопасности еще быстрее врезался в Диану сзади. «Отпусти его», — сказала Дайна. Эти двое взрываются друг на друга, кончая вместе. Диана сжала игрушку, и Дайна сжала задницу Дианы в ответ. Эти двое делили свою снисходительность друг к другу. Гарри заставил Карин кричать, требуя его сперму. Вспышка его яиц почти дошла до лихорадочной высоты. Еще одно пожатие, и Карин получит то, что хочет. Поток хлынул внутрь Карин и покрыл каждый ее дюйм. Гарри приставал к телу Карин, и она с радостью подчинилась, когда Гарри прикоснулся к ней. По всему ее телу пробежали мурашки. Затем, более мощный оргазм, чем до удара, когда Гарри наполовину наполнил Карин или наполовину опустошил себя. Это заставило Карин подумать, что он все это время сдерживал ее. Каждый глубокий вдох исходил от Карин, когда она дышала. Красивая, просто красивая. Как только Карин закончила доить Гарри, она отстранилась и поцеловала его. Они вдвоем сыграли партию в миндалевидный теннис, прежде чем Карин успела вырваться. Дина подошла к Диане одновременно с ней. Вынув свой член, Карин жадно взяла его. Карин высосала соки Дианы из стропона Дины на члене, все это время поддерживая зрительный контакт с Гарри. «Я готова к большему». Еще одна красивая женщина привлекла внимание Гарри, а игнорировать ее было бы невежливо. Дайна подползла к Гарри и обхватила его член. Долгое и сильное поглаживание продолжалось, а мужское достоинство Гарри все увеличивалось. Затем Дайна наклонилась и поцеловала Гарри в губы. Эти двое агрессивно целовались друг с другом. Язык Дайны попытался полностью проникнуть в горло Гарри. Гарри показал, где будет находиться истинная сила. Гарри усадил Дайну в правильное положение, чтобы она могла наслаждаться зрелищем. Шоу случилось так, что Диана и Карин вошли в очень насыщенную сессию друг с другом. Гарри провел рукой по телу Дайны и поцеловал ее в плечо. Она сидела у него на коленях, жезл примерно приближался к ее киске. Рука закрывает рот Дайны и не дает ей закричать от удовольствия. Гарри толкнулся в нее, полностью растягивая ее теплую киску. Дайна прикусила губу и с трудом сдержалась. Она почти потеряла всякое чувство себя, поднимаясь и падая на Гарри. В тот момент, когда они вошли в этот ритм, грудь Дайны вздохнула и выдохнула. Гарри схватил Саиду за грудь, дая и сжимая ее груди. Гарри отмерял удары, мечи шлепали по теплым бедрам Дайны. 2, 3 поцелуя обожгли шею Дайны и вырвались наружу. «Как хорошо», — сказал Гарри. Великолепный борец с преступностью знал, что происходит сейчас. Она с трудом сдерживала свою страсть к этому человеку. Эти большие тяжелые мешки показывали Дайне только одно. У него был груз для Дайны, готовые идти. Дайна застонала, ее глаза затрепетали. Руки Гарри скользнули по ее телу и сжали соски. Эти затвердевшие соски вытянулись вместе с Гарри, продолжая давить соски Дайны, и стали твердыми. Отойдя в сторону, Карин, используя ремень от ранее, чучело Дианы полное. Диана вцепилась в бедро Карин и отстранилась, громко застонав. Она оседлала своего любовника с еще большей силой. Карин повторила движение Гарри и Дианы. И Диана, и Дина подпрыгивали вверх и вниз, отражаясь друг в друге, маня любого, кто мог бы встретиться с ними взглядом. Глаза Дианы и Дайны вспыхнули от вожделения. Служение и проникновение своих партнеров направляли их все ближе и ближе к краю всего. Карин облила Диану кремом с головы до ног. О, соки просто смешались между ними двумя, в одной из самых соблазнительных и сексуальных встреч возможно. Гарри изматывал Дайну более быстрыми толчками. Шлепок, шлепок, шлепок нежной плоти только усилился. Гарри присмотрелся, оргазм достигал и нарастал. Но сначала Гарри должен был почувствовать Дину. А-а-а, проворковала Дайна сквозь его руку. Количество раз, когда Гарри заставил Дину кончить перед финишем, заставило Гарри задрожать. Ее соки пропитали промежность Гарри и заставили его подняться еще выше. «Моя очередь», — сказал Гарри. Дайна прижалась к Гарри, страстно желая, чтобы он пролил на нее все до последней капли своего семени. Гарри двигался взад и вперед, скользя в ее тело, пока он не запустил взрыв за взрывом липкого семени внутри нее, осушая каждую возможную каплю в ее теле. Ошеломляющая сирена пришла вместе с Гарри. Липкий кремовый пирог выстрелил в Дайну, покрывая ее киску густым тестом Гарри. Гарри скользнул обратно в нее, скользя по ее телу. Гарри вышел, оставив Дайну тяжело дышать. Она рухнула на кровать как раз вовремя, чтобы увидеть, как к ней подползают две голодные женщины. «О, нам лучше убрать этот беспорядок», — сказала Карин. «Конечно», — ответила Диана. Диана и Карин по очереди энергично вылизывали подарок Гарри из Дины. Все это время они не сводили глаз с Гарри, заставляя его жесткий шест пульсировать. Они точно знали, как нажимать на кнопки Гарри. Прикончив Дайну своими языками, Диана и Карин направились к Гарри. Они улыбались, когда Карин сжимала яйца Гарри, а Диана долго целовала пульсирующий член Гарри. Без всякого стыда Диана и Карин обратили свое внимание на Гарри и преклонились перед его шестом. Обе женщины проделали хорошую работу, покрывая каждый дюйм, почти фут, если не чуть больше. Конечно, размеры едва ли имели значение, когда две женщины делали довольно хорошую работу. Легким движением Гарри потянулся дальше, чем следовало бы, и сунул пальцы Диане и Карин. Они прижались к нему, глаза остекленели, удовольствие пронзило их напряженные тела. Быстрое размытие пальцев Гарри осветило Диану, так же, как и все остальное. Ее киска, о, ее киска почти сгорела. Карин получила еще больше того же самого, зная, что истинная сила таится в пальцах Гарри, которые исполняют свой тонкий танец. Гарри пальцем грохнул девушку власти и чудо-женщину до завершения. В ту же минуту, как он вытащил их, он отправил их в утечку. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Гарри. Диана закрыла глаза, никогда еще ей не было так хорошо. Как только Диана открыла глаза и посмотрела на Карин, она поняла, что это чувство было взаимным. Оба горячо улыбнулись и попытались придумать свой следующий ход. Это была гонка, чтобы увидеть, кто получит кусок своего супермена следующим. Диана оттолкнула Карин с дороги и бросилась на Гарри. Гарри остановил Диану и толкнул ее обратно на кровать. Хорошенькая киска амазонки раздвинулась, и Гарри встал рядом с ней. Она схватила Гарри за шею сзади, не сводя с него глаз. Требование, потребность в ее глазах. Гарри выпрямился и врезался в нее. Крики амазонки становились все чаще и чаще. Гарри проделал отличную работу, уложив ее в постель и дав ей то, что было нужно Диане. А еще лучше поглаживать сиськи Дианы, а затем двигаться, чтобы почувствовать ее ноги. Карин взяла утешительный приз язык Дианы. Эта теплая киска двигалась вверх и вниз, когда Карин наседлала теплый рот Дианы. Криптонец почувствовал удовольствие от языка амазонки. Гарри замедлился от того, что он делал, чтобы действительно наслаждаться моментом. Карин поднималась и опускалась, ее груди танцевали для него. Мучительно, почти так же, как Диана, прижимающаяся к нему. Но опять же, сравнивать эти два ощущения было трудно. Они оба были прекрасны, а Карин практически выпятила грудь, умоляя, чтобы ее коснулись. Гарри наклонился и схватил ее за грудь. Гарри сжимал грудь Карин с каждым ударом о Диану. Танец пальцев Гарри над ней вызвал у нее вспышку гнева. «Так жарко», — сказал Гарри. «Мы могли бы заниматься этим всю ночь, не скучая. Карин придется согласиться с Гарри. Вожделение и ревность охватили Карин сразу. Она страстно желала, чтобы Гарри стал мужчиной глубоко внутри нее. Язык Дианы, красивый и все такое, бледнел по сравнению с членом из плоти и крови. Карин жадно наблюдала за ее зависимостью. Потребность возрастала, а вместе с ней и похоть Карин. Время от времени Диана попадала в точку, которая отвлекала Карин, но только на несколько секунд. Конечно, было также заманчиво связать Диану и Дину и монополизировать член и сперму Гарри. Это было бы самой легкой вещью в мире. Свяжите амазонку, и они будут покорны, как ад. Карин решила быть милой. Она подождала, пока Диана закончит. Рябь этого великолепного тела подействовала на Карин еще сильнее. Бедра Гарри врезались в нее и вытянули влажную киску Дианы. На секунду Карин ощутила в себе отпечаток члена Гарри, но это просто заставило ее долго и жаждать этого еще больше. Гарри прикончил Диану, медленно опустившись немного вниз. Он медленно отодвинулся от Дианы, заставив Карин задрожать в предвкушении. Секунды с таким же успехом могли быть часами за то, сколько Гарри доил его движение. Честно говоря, Карин скорее бы подоила его член. Ее киска капала и болела, страстно желая ударить ее по всему телу. И в конце концов Гарри прижал Карин спиной к спинке кровати и заставил грудастую криптонку перевернуться. Наконец-то Гарри вернулся к ней, а Диана и Дина отошли в сторону. Конечно, они бы вмешались, но Карин собиралась держаться за Гарри как можно дольше. Снова и снова в течение всей ночи, пока он не усыпил всех трех этих прекрасных дам. Они дали ему хороший бой, хороший и долгий бой. Учитывая, насколько хорошо они сидели втроем, Гарри устроился на очень долгую ночь. И когда, казалось, двое из них вышли, один пришел в себя и приготовился к очередной порции Гарри. Они наверняка отнимали у него времени. К счастью, с растущим коллективом Гарри, у него были способы предотвратить слишком много времени для сжигания. И он подумал, что мысль была лучшим временем, чтобы проверить это. Поля замедления времени работали очень хорошо в пользу Гарри, чтобы продлить удовольствие. Каждые 60 секунд за пределами комнаты равнялись 60 минутам. Гарри полагал, что там будет больше возможностей, чем просто секс, а также, тем не менее, учитывая то, как разделенный фокус Гарри мог быть во время секса, это было бы идеальным местом для проверки заклинаний. Он думал, зарываясь в Карин, когда она прижималась грудью к изголовью кровати, что тестовый прогон для Филдса был впечатляющим. Этот последний момент освобождения, когда Гарри лежал в запутанном теле сексуальных героинь, делал вещи намного слаще. И только 12 минут прошло снаружи, в отличие от 12-часовой оргии в пузыре. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Павергирл, Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир, Яде, Черная Канарейка, Динах, Чудо-девочка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианин Эмган и Красная Стрелатхия, Артемис Крок. Глава 46. Глава 46. Через неделю после их встречи с надоедливым пятимерным бесом, различные члены команды решили отправиться в пещеру на некоторое время для связи. А именно, два новых члена команды, Сара Лэнс из Атанна Затара или Белая Канарейка из Атанна. Большая часть команды просто замерла и ждала, что будет дальше. У них тут был какой-то другой мотив, а не просто болтаться без дела. Бэтмен намекнул, что для них будет специальная миссия, поэтому вся команда была там. Единственными четырьмя членами клуба, которые были на ногах, были Затанна, Сара, Гарри и Донна. С Донной и Сарой, окружающими друг друга в дружеском спарринге, и Гарри с Затанной, работающими над руническим крафтовым кругом, пытаясь собрать вместе что-то, что защитило бы членов команды. Сара обменялась рукопожатием с Донной. Донна немного сдержалась, но этого было недостаточно. И все же Сара немного вспотела, и ей это нравилось. Она пнула несколько раз Донну, которая увернулась от каждого из них. Она вернулась, отбросив Сару на несколько футов назад. «Ну, я вижу, что твои навыки передаются по наследству», сказала Сара. Удар Донны пришелся точно в подлокотник. Сила амазонки очень мешала Саре повалить Донну на землю. Тем не менее, она сумела довольно хорошо сделать это, учитывая все обстоятельства. Донна вывернулась из него. «Я как раз собирался сказать то же самое о тебе». Эти двое стреляли кулаками друг с другом. Уитни, Хелена и Марина достаточно долго отвлекались от своего свободного времени, чтобы посмотреть шоу, и это было чертовски хорошее шоу. Амазонка держала Сару в напряжении, и ей это нравилось. Честно говоря, были времена, Когда Сара не ожидала быть частью этой команды, но она приняла его в тот момент, когда она присоединилась к этой команде. Осторожный. Гарри и Затанна обошли комнату и создали рунический круг. Гарри поговорил с Мерой, и она решила, что эта идея вполне осуществима. Хотя именно этот неуклюжий прототип оставлял желать лучшего. Гарри прижал палец к барьеру, и пара искр света вылетела из его пальца, когда он начертил узоры вокруг него. Каждая руна требовала, чтобы Гарри бросал ее по отдельности. И Затанна проследила за ними, чтобы убедиться, что они затвердели. Затанна осторожно повернулась, чтобы проверить руны Гарри. Она не могла не радоваться своей работе. Затанна остановилась на краю комнаты. «Это должно сработать», — сказала Затанна. «Так и должно быть», — согласился Гарри. «Я думал нарисовать руны на своем теле, но не думаю, что это сработает слишком хорошо». «Нет, я не думаю, что это хорошая идея», — мрачно согласилась Затанна. «Папа рассказывал мне так много ужасных историй о неправильном применении защитных рун, а именно защита, будучи слишком уютной и сокрушающей легкие человека. Лучше всего делать это на камнях, так гораздо безопаснее. Было бы нецелесообразно наносить руны на его тело по стольким причинам». Гарри сделал паузу и осмотрел его. «Было бы трудно выйти на поле, если бы только они могли сделать барьер портативным». Гарри предположил, что это будет следующим шагом, чтобы уменьшить его и проверить, удерживают ли амулеты сами по себе. Теоретически они должны были бы, но магия и теория, как правило, были очень большими проблемами. «Ну, я думаю, что все готовы для первого теста», — сказала Затанна. «Главный вопрос заключается в следующем: должен ли я стоять в середине круга или вы хотите это сделать?» Двери пещеры распахнулись настежь. В лабораторию вошли Бэтмен, Супер-женщина, Чудо-женщина, Марсианский охотник за людьми и Кейтлин Фэрчилд. Они несли между собой несколько коробок. Коробки привлекли внимание различных членов команды, в том числе и тех, кто сидел на диване. «Честно говоря, Бэтмен сказал им быть здесь, на этой встрече команды, и там они были. Когда Лига собралась в полную силу, команда знала, что она большая. Так что же там в коробках?» — спросила Уитни. «Сейчас», — сказал Бэтмен, — «это может вывести ваше обучение на новый уровень. Бэтмен будет более чем готов рассказать им все слишком рано». Хотя, учитывая тот факт, что Кейтлин была здесь, у Гарри была довольно хорошая идея. Он был заинтригован и также задавался вопросом, будет ли команда вполне готова к чему-то подобному. «Этот современный учебный симулятор — это проект, который я обсуждал с Фэйрчилдом, и она согласилась помочь мне дублировать его», — сказал Бэтмен. «Это должно помочь команде проработать несколько сценариев. Один из этих сценариев – как бы вы отреагировали, если бы все было потеряно. Худший сценарий». О, Гарри ненавидел худший сценарий. Дело в том, что вся Земля была обречена. Что бы они ни делали, все становилось только хуже. «Погоди, а как это работает?» — спросила Уитни. «Ваше подсознание знает, что вы находитесь в симуляции», — объяснила Кейтлин. «Но твое сознание разыгрывает этот сценарий, и с этим нет никаких проблем, верно?» — спросил Артемис. «Потому что я не хочу, чтобы мой мозг застрял в компьютере навсегда». «Ничего подобного», — сказала Кейтлин. «Это совершенно безопасно. Там есть отказоустойчивый, где, если симуляция надстимулирует ваши умы, вы будете загружены». Гарри точно понимал, что они делали. Повсюду ходили слухи, что Лига набирает новых рекрутов. Это был способ проверки Лиги, чтобы увидеть, если остальная часть команды была на высоте. Он действительно хотел, чтобы Бэтмен вышел и сказал это, но Бэтмен никогда не выходил и не говорил ничего подобного. «Это не слишком отличается от симуляций, которые ты проходил в Кадмусе», — напомнила Кейтлин Гарри. У Гарри были свои опасения, но он кивнул. «Это упражнение не обязательно, но рекомендуется», — вмешался Бэтмен. «Не заставляй себя думать, что мы давим на тебя», — сказал Джон. «Ну, я думаю, что мы пойдем на это, если это совершенно безопасно», — сказала Марина. «Я действительно хочу посмотреть, как это работает», — сказала Хелена. «Это может быть интересно», — сказал Эмган. Затем последовало несколько кивков, и все они повернулись к Гарри, который тоже кивком выразил свое согласие. Если остальная часть команды была в порядке с этим, то Гарри был всем. Если уж на то пошло, Гарри знал, что делать, если симуляция примет угрожающий оборот, и знал, что он может сделать, чтобы вывести этих дам из этого состояния. Кейтлин жестом пригласила Гарри подойти к ней и отойти в сторону. Гарри последовал за ним, И Клэр отошла, хмуро глядя на него. «Если ты не хочешь этого делать, все поймут», — сказала ему Клэр. «На самом деле, если остальная часть команды сделает это, то будет безопаснее, если Гарри будет внутри», — сказала Кейтлин. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Клэр. «О, это было немного трудно для Кейтлин объяснить эту конкретную ситуацию Клэр. Особенно, когда у нее были самые дурные предчувствия членов Лиги здесь о том, чтобы поставить команду через эту конкретную симуляцию. Она действительно надеялась передать Клэр, что все в порядке. Гарри сможет получить доступ к системе безопасности и вытащить команду из беды, если возникнут проблемы», — сказала Кейтлин. «Ты будешь лучше контролировать симуляцию, чем в Кадме, когда кто-то должен был вытащить тебя». Гарри ответил кивком, понимая, что он будет иметь больше контроля, чем другие стимуляции. Он ободряюще улыбнулся Клэр. «Все будет хорошо», — сказал Гарри. «Я знаю, что делаю. Я знаю», — сказала Клэр. «Но при первых же признаках опасности вытащите их оттуда». Гарри похлопал Клэр по плечу, показывая, что все в порядке. Показав пример, Гарри лег на стол, где Диана аккуратно подключила его к симулятору. Покалывание в голове Гарри о готовности войти в совершенно новый мир. До тех пор, пока это не была волшебная школа с небольшим фетишем Диккенса, у Гарри не было проблем в том, чтобы снова войти в виртуальный мир. Клэр смотрела, как они входят в симуляцию. Вся команда подключилась к матрице, к машине, и от них исходили вспышки света. «С ними все будет в порядке», — сказал Бэтмен. «Гарри может вытащить их», — сказала Кейтлин. «Да, и мы будем здесь, чтобы следить за ними, если все пойдет не так», — сказал Джон. Кейтлин надеялась успокоить их, но она надеялась, что изменения не будут проблемой. «Я проверил его», — сказал Бэтмен, — «самостоятельно». «Никаких проблем?» — спросила чудо-женщина. «Нет», — ответил Бэтмен, — «все прошло нормально». Независимо от этого, в тот момент, когда вся команда столкнется с проблемой, они будут вытащены. Каждый признак жизни члена команды зарегистрирован как ясный. Все, что они могли сделать, это ждать. Гарри присоединился к Саре, Донне, Затанне, Меган, Марине, Уитни, Хелене и Артемиде на земле в пещере. Все казалось нормальным днем, как будто они ожидали своей миссии от Бэтмена. На экране телевизора появилось изображение Айрис Уэсталлин. «На Землю вторгаются враждебные инопланетные силы», — сказала Айрис. «Мы призываем общественность оставаться дома любой ценой». Несколько правительств по всему миру развернули чрезвычайные меры, чтобы снять враждебные угрозы, но на тротуаре группа гражданских лиц была уничтожена лучом света. Они горели прямо на глазах у перепуганной команды. Симуляция или нет, но видеть, как люди просто убираются вот так, и быть беспомощным, чтобы остановить это, было ужасно. «Кэт, какова ситуация в Метрополисе?» — спросила Айрис. «Дейли Пленет только что была уничтожена», — завопил кот. «Члены Лиги находятся здесь, спасая мирных жителей от опасности». На экране появились изображения инопланетных кораблей, бомбардирующих поверхность Земли. У людей, которые там были, не было ни единого шанса. Несколько членов Лиги Справедливости появились на сцене, чтобы уберечь мирных жителей от опасности. Среди них были Аквамен, Зеленый Фонарь, Зеленая Стрела и Черная Канарейка. Крики мирных жителей становились все громче по мере того, как росла опасность. «Мы должны что-то предпринять», сказала Марина. «Оставайтесь в пещере», сказал Бэтмен по радио. «Ты наша последняя линия обороны на случай провала Лиги». Глаза Марины инстинктивно переместились, когда луч света приблизился к ее отцу. Прямо на их глазах Аквамен был уничтожен. Марина старалась сохранять спокойствие перед лицом некоего огня. Хелена положила руку ей на плечо. «Извини», — сказала Хелена. Еще больше взрывов испарило членов Лиги. Дуэт Зеленой Стрелы и Зеленого Фонаря едва успел помолиться против атакующих. Эхом отдавались крики. Тем сильнее взрывались различные члены Лиги. Черная Канарейка прыгнула в бой и издала канареечный крик на дне корабля. Корабль был отброшен назад всего на несколько секунд. На экране появился яркий красный свет. Мы слышали крики отчитывающегося кота Гранта. Пузырьки ударили в черную канарейку и мгновенно разорвали ее на части. «О, пожалуйста, будь телепортатором!» — закричала Сара. Гарри обнял Сару за плечи и притянул к себе. Они не могли этого видеть, потому что Бэтмен приказал им оставаться на месте. И все же, чем сильнее тряслись руки Гарри, тем больше он понимал, что должен быть там, хотя и не знал наверняка, что именно ему делать. «Все именно так и есть уничтожен вот так просто», — сказала Артемида. «Гарри, да, Карин», сказал Гарри. «Супердевушка, суперженщина и я направляемся к центральному кораблю», сказала энергетическая девушка. «Если мы потерпим неудачу, то станем последней линией обороны для этого мира». Гарри кивнул, напоминая себе, что это всего лишь учебная симуляция. Эмоции его команды были настолько сильны, что Гарри обнаружил, что изо всех сил пытается вспомнить этот конкретный момент. На экране Супергирл, Суперваман и Повергирл все летели в нижней части корабля. Все в команде сидели как на иголках. «Если кто и может это остановить, то только они, верно?» – спросила Затанна. «Они должны быть в состоянии», – сказала Хелена. Трио криптонианцев направилась к кораблю, чтобы усилить напряженность в отношениях со всей группой. Пузыри корабля испустились и полетели прямо на криптонскую троицу, поджарив их в ту же секунду, как они ударились о днище корабля. Гарри почти взлетел в воздух, но остановился. «Бэтмен?» – спросила Марина. «Марсианский охотник за людьми, красный торнадо и капитан Марвел со мной, мы собираемся атаковать еще раз», – сказал Бэтмен. «Если мы потерпим неудачу, это будет зависеть от команды. Ты – наша последняя надежда». «Планп», – сказала Хелена. «Планп – самое плохое место в мире». Корм перекочевал к Айрис, которая продолжала докладывать. Внезапно к ним приблизилось еще несколько кораблей. В мгновение ока Айрис превратилась в своего супергероя, последствия будут прокляты. Самая быстрая женщина на свете пронеслась мимо, чтобы вступить в бой с кораблями. На краткий миг Айрис, казалось, сделала вмятину на кораблях. Этот момент надежды и эта мимолетная секунда исчезли в мгновение ока с корабля, бомбардирующего Айрис всем, что у него было, и отправляющего ее рухнуть на землю. Все обрушилось на них внезапно, с великим ужасом. Уитни наблюдала, как ее тетя сгорела дотла прямо на месте преступления. Образы предыдущей вспышки, испаряющиеся перед ее глазами, и Уитни, которая была слишком быстрой, чтобы остановить Барри от уничтожения. Уитни была слишком потрясена, чтобы даже закричать в ответ. Она рухнула на землю и глубоко вздохнула, почти рыдая. Гарри помог Уитни подняться с земли, когда она схватила Гарри. Гарри обнял ее за плечи. «Есть там кто-нибудь?» «Я так и есть», – дрожащим голосом ответил Овервотч. «Но я не думаю, что там вообще кто-то есть, кроме вас, ребята. А это значит, что все возвращаются на круги своя. Фелисити, казалось, вот-вот сломается». Учитывая, что она уже потеряла нескольких друзей, Гарри мог понять почему. «Если остальная часть лиги не работает, то это зависит от нас», – сказал Гарри.